Глава 17. Внешность загадочной девочки Элианны интриговала. В моем детстве среди аристократок большой популярностью пользовались живые куклы, артефакты, способные воспроизводить определенный набор фраз. Фарфоровые красавицы, которых хотелось рассматривать. Тонкие черты лица казались обычными, но в то же время было в них нечто чуждое. Вот и Элианна выглядела как эти куклы. Удивительная девочка. И длинные темно-фиолетовые волосы лишь добавляли ей уникальности. А еще она выглядела настоящим бойцом, без страха в глазах, без терзаний и сомнений. Выслушав магистра, она задала несколько уточняющих вопросов и, получив развернутые ответы, согласилась. Кстати, вопросы очень толковые. Я заподозрила, что эта милая девочка тоже будущий проклятийник. Для обряда магистр Дейяр решил использовать один из университетских полигонов. Магическая защита должна была сдержать потоки магии, если они вдруг вырвутся из-под контроля, а достаточная удаленность от зданий обезопасить студентов и жителей университетского городка. Переживала ли я? Слабо сказано. Меня потряхивало от волнения. Помня прошлый обряд, я боялась за жизнь этой девочки и магистра. Лишь суровое «надо» мешало остановить запущенный процесс. Наверное, поэтому перепроверила все 10 раз, пока некромант не шикнул на меня, возвращая рабочий настрой. Времени у нас не осталось. Вздохнув, мы принялись за дело. Темный дар некроманта и мой, светло приобретенный, позволяли работать одновременно, вытягивая из подопытной силы. Магистр, как заправский паук, потихоньку сматывал темные нити проклятия, с интересом рассматривая живое нечто, эволюционировавшее за столько поколений. Я же мягко тянула светлую магию, ласково очищая золотые нити от противных клякс и выжигая их собственной силой. Свет тянулся к свету. Я чувствовала, как мой собственный клубок ластится к рукам, подпитывая чужой источник. Не так, как было с Эританом. Скорее мягко, по-матерински, согревая крохотный комочек растущей энергии. Не знаю, сколько прошло времени, пока мы закончили. Магистр Дейяр вытянул всю черноту, удерживая ее светящимися зеленью руками. Детище некромантии даже не сопротивлялось, чувствуя родную силу. Так вот, чего нам не хватило в прошлый раз. Не магии, а правильной созвучной энергии. Если бы не это. Если бы не вмешательство Милолики, Верховная сейчас была бы жива. Как же много «если». Но теперь у нас появился шанс изменить положение фигур на шахматной доске. Возвращение магии прошло легко и без происшествий. Стоило силе коснуться хозяйки, как вокруг девушки заплясали яркие искры, а глаза засверкали янтарем. Таким же чистым светом, как у меня самой. От Элианны повеяло силой. Не такой мощной, как от Эритана, но достаточной для уничтожения теневых тварей. Нужно срочно связаться с Императором и перебросить к нам всех магов света с минимальным даром. С теми, в ком дар так и не проснулся, разберемся после. Посмотрев на магистра, произнесла я. На всех может не хватить сил. С сожалением покачал головой некромант. Вы потратили треть резерва, пока очищали нити от черноты. Еще максимум 3 человека, и вам потребуется время на восстановление. Нужно вызвать тех, у кого и так высокий потенциал. Усилим их, и тогда сможем дать шанс остальным. Значит, так и поступим, согласно кивнула я и поспешила во дворец, чтобы передать послание императору через принцессу. Иней меня опередила. Она почти бегом пересекла границу полигона, тем самым разрывая охранный контур, и резко затормозила передо мной с широко распахнутыми глазами. Сердце на миг замерло, предчувствуя беду. «В чем дело?» – спросила я севшим голосом. «Их схватили!» – выдохнула драконица. «Дарина и Эритана схватили!» «Откуда ты знаешь? Что произошло?» «Отец сказал. Он вернулся и попросил тебя срочно прибыть во дворец». «Зачем?» «Ведьмы требуют обмен. Их цена – ты». Странно, но после этих слов я успокоилась. Влюбленная ведьмочка отошла на второй план, уступив место ведьме – злой, хлесткой, темной. Дочери боевой Магианы, наследницы Верховной, единственной, кто смог соединить в себе свет и тьму. И за это стоит поблагодарить моего фамильяра и нашу связь. Если предположения некроманта верны, именно она позволила соединить несоединяемое. Я собиралась воспользоваться новоприобретенной силой, ставшей такой податливой. «Веди во дворец», – зловеще улыбнулась я. «После нужно отправить сообщение императору, что у нас получилось снять проклятие. Пусть пришлет самых сильных светлых из тех, кто есть». «Но как же магистр снимет проклятие без тебя?» – нахмурила Синий. «Теперь у него есть светлая помощница. Вместе они справятся». «Ладно», – отозвалась с легким недовольством принцесса, бросив подозрительный взгляд мне за спину. Но долго предаваться ревности у нее не вышло. С тяжелым вздохом Иней повела меня к порталам, чтобы перенести во дворец, где одну непоседливую ведьмочку уже ждали. Владыка хмурился, теребя в руках измятый свиток. Видимо, то самое послание, в котором сообщалось о пленении его сына и моего мужа. «Мудрейший», — кивнула я, — «когда и куда меня должны переправить?» «В Малахитовый замок. До полуночи». «Значит, Милолика решила обосноваться в родовом замке. Какая сентиментальность от той, что своими руками убила сестру и отдала дочь на откуп князю. Хотя имелись у меня предположения, что дело не в самом замке, а в источнике силы под ним. Только вот незадача. Он не принял ведьму-отступницу. Вот и получается, что моя ценность возросла в несколько раз. Единственная, кто знает, как снять проклятие со светлых. Точнее, я была единственной, пока на моем пути не встретился очень умненький некромант. Ведьма, что отказалась служить теневому князю и с легкой подачи новой верховной превратилась в предательницу. Та, что способна бросить вызов и вернуть положенное по праву наследования место. Как же Милолика, должно быть, меня ненавидит. Эта ненависть заставила пойти на отчаянные меры, пленить бастарда мудрейшего, тем самым обострив отношения с драконами, и светлого мага, восстав против всей Сумеречной империи. Что же ты творишь, отступница? Настолько боишься меня, что готова пожертвовать всеми сестрами, лишь бы скорее уничтожить? «Ведьма Велимира Малахитовая», — произнес правитель, вперев в меня немигающий взгляд вертикальных зрачков. «Я принимаю твое условие. Драконы встанут на сторону Империи в обмен на обещанные знания. Но это будет не единственное условие». Меньше всего я ожидала услышать эти слова. А ящер молодец, решил с выгодой ввязаться в войну, в которой уже и так оказался по самый хвост. Впрочем, мне не жалко. Знания для того и нужны, чтобы делиться ими. История с проклятием лишний раз напомнила об этом. Что еще? Когда ты станешь во главе Ковена, я надеюсь на лояльность. Любомира хоть и не поощряла, но была не против визитов драконов на вашей земле. Я хотел бы, чтобы эта традиция сохранилась. Я не против, но позже мы обсудим некоторые условия. Повелитель, вы так уверены, что я стану верховной? «Уверен, девочка. Я сделаю все возможное для этого». Недобро улыбнулся император драконов, и его эмоции нашли отражение на моем лице. Пробиться в родной замок я не смогла. Ведьмы ждали нападения, поэтому укрепили защиту и призвали на подмогу своих фамильяров. Портал выбросил на некотором удалении от крепостной стены, так что пришлось воспользоваться метлой. Зависнув на высоте десятка метров, я рассматривала собравшихся. Милолика притащила весь Ковен. Я подозревала нечто подобное, но одно дело думать и совсем другое увидеть своими глазами. Кто бы знал, как я сейчас злилась на предательницу. Эта злость разливалась по телу хмельной глупостью, желанием пойти напролом, чтобы доказать и себе, и ей, кто действительно достоин возглавлять Ковен. Не ради власти, а ради сестер. «Дыши, Веля, дыши. Иначе наделаешь глупостей, а это непозволительная роскошь в текущих условиях». Успокоив себя таким образом, я полетела прямиком в дружелюбные объятия ненавистной ведьмы. Мне дали сесть на крыше одной из башен и отобрали родную метлу, но при попытке спеленать получили испепеляющий взгляд. «Только попробуйте, и я не забуду», – произнесла тихо, но так проникновенно, что сестры не решились трогать. Они знали меня. Кто-то, как и прежде, ненавидел, кто-то побаивался. Но были и те, кто любил и уважал. Я видела их опущенные взгляды и сжатые кулаки. Как девочки рвались навстречу, но их останавливали соседки, отрицательно качая головой. Правильно, не нужно показывать своей привязанности. Пока я не разобралась с Милоликой, надо себя беречь. А позже мы обо всем поговорим. С каждой. Я даже не думала, что за прошедшие дни настолько успела соскучиться по дому, по родным стенам и силе, ласково пронизывающей тело. Замок тоже скучал по непутевой хозяйке и теперь требовал поведать, где я была и почему не возвращалась. Кто я такая, чтобы противиться одному из древнейших артефактов? Раскрыла сознание и позволила ему все прочувствовать. Отправляла мыслеобразы, делилась радостью и горем. Камень откликался на мои чувства и злился на тех, кто предал. Пока слабо, лишь слегка подрагивал пол, расходясь в стороны вибрации. Нет, мой хороший, еще рано. Позже мы непременно отомстим всем, кто посмел рискнуть жизнями молодых ведьмочек. Напомним им заветы предков и непреложные законы. Но это будет позже, когда разберемся с главной зачинщицей. Зал собраний. Одно из самых больших помещений. И все равно здесь было не протолкнуться. Ближе всего к Милолике стояли ее соратницы. Те, кто поддерживал смену власти. Те, кто с головой ухнули в магию крови и стали отступницами. Остальных они держали на расстоянии, чтобы не допустить к своей верховной, но при этом позволяя смотреть расправу надо мной. В назидание, так сказать. «А вот и предательница!» — с нескрываемым торжеством произнесла Милолика. Но я мазнула по ней взглядом и сосредоточилась на двух мужчинах в клетке. Сила всколыхнулась от жгучей ярости, и я лишь чудом смогла ее погасить. Над Иританом и Дарином издевались. Дракон застыл в странном полуобороте. Уже не человек, но еще не дракон. Его тело изгибалось под страшными углами, а затем возвращалось в привычное положение, чтобы через минуту все повторилось. У мужа дела обстояли не лучше. Его пожирало темное проклятие. Кровавая гадость оплетала сильное тело, высасывая магию и жизненную силу. Жуткое зрелище, которое я вряд ли когда-нибудь смогу вытравить из памяти. «Я пришла, Милолика», — произнесла ледяным голосом, смерив женщину презрительным взглядом. «Отпусти их. Это наши семейные разборки». «Ты мне не семья», — вспылила ведьма. «И для тебя я верховная». «Для меня ты предательница, что убила собственную сестру и отдала дочь теневому князю». «Никто не поверит твоему вранью», — громко произнесла самозванка, и ее соратницы тут же одобрительно зашумели. «Все знают, что это ты убила Любомиру. Все видели, как ты тянула из нее магию и жизнь, а после этого жестоко убила». Теперь зашептались и другие ведьмочки. Я посмотрела на каждую, заставляя вздрогнуть от пронзительного золота силы. Ни страха, ни вины. Во мне не осталось ничего. Переболела, пережила. Возможно, позже, когда останусь одна, я дам волю слезам. Запоздала, испугаюсь и проявлю слабость. Но не сейчас, когда от меня зависело будущее сестер. Ради памяти Любомиры. Неужели? А мне помнится, что именно ты напала на Верховную. Твое слово против моего. Лже-Верховная против наследницы. И что же нам с тобой делать? В этот момент хрипло застонал дракон, и я увидела, как вокруг него начала скручиваться магия крови. Иритан и вовсе упал на колени, с трудом удерживаясь в вертикальном положении. «Смерть!» — выпалила ведьма-самозванка, снова привлекая внимание к себе. В меня полетели с десяток заклинаний немоты, но они стекли масляными каплями по щитам, истощая скрытые артефакты. Милолика думала, что я поддамся, буду молчать, испугаюсь за здоровье мужчин, сидящих в клетке. Тетушка плохо меня знала. «Ай-яй-яй, как не стыдно! Заклинаниями, да еще из-под тишка. Не пристало настоящей темной ведьме прятаться за чарами и спинами сестер. Позор для Верховной!» «Не тебе меня судить!» – прошипела тетя, снова атакуя. «Ты права. Судья из меня не очень. Зато палач. Милолика Малахитовая, самопровозглашенная Верховная Ковина. Я вызываю тебя!» «Ты не имеешь права!» – выкрикнула ведьма, и зал загудел. «Имею. Наследница может бросить вызов Верховной, если сомневается в ее силе. Я сомневаюсь». «Попробуй, их ничего не спасет», – произнесла отступница тихо, так что услышала только я и стоящие поблизости женщины. «Их и так ничего не спасет. Я хорошо тебя знаю, тетя. Тебя и твои методы», – отозвалась негромко, а затем вложила в следующие слова – искру ведьмовского дара. «Я призываю в свидетели предков. Пусть они нас рассудят. Бой!» «Бой! Бой! Бой!» Помещение наполнилось звуками. Выкрики, шепот, шипение. Среди живых ведьм появились призраки ушедших. Замок призвал их души, вытягивая из-за грани ради небывалого события – поединка двух сестер за власть. «Так тому и быть!» Выплюнула ведьма и призвала теневиков. Жуткие твари. Я таких даже не видела. Человекоподобные, огромные, с блестящей лоснящейся кожей, покрытой роговыми наростами. клочьями черного тумана, сочащегося сквозь крупные поры, глаза и разъявленные рты, полные тьмы. Три этих существ выплыли из-за столбов, заставляя ведьмочек рассыпаться в разные стороны. Приблизились к Верховной, хватая конечностями клочьями, а затем стали в нее впитываться. Зал ахнул. Я же жадно рассматривала происходящее, анализируя, фиксируя и прокручивая в голове варианты развития событий. Сколько я смогу продержаться против ведьмы с такой силой? Не думаю, что долго. Но выбирать не приходилось. Мне нужно выиграть время. Пока испуганные девочки жались к стенам зала, взрослые прикрыли их своими телами, образуя первый магический круг. Второй активировали предательницы, и от их магии во рту появился противный металлический привкус. Третий круг создали призраки. Безмолвные, равнодушные. Милолика ударила первой. От теневой волны все артефакты моментально выгорели. Выставив темный щит, я запустила в ответ проклятием, самым сильным, что знала. Противница поглотила его с торжественной усмешкой и снова напала. Мой щит выдержал лишь чудом, выжрав половину ведьмовского резерва. Кажется, следующий удар я не отобью. Так и вышло. Отмахнувшись от моей атаки, Верховная ударила вновь. От силы энергии меня отбросило к вполне материальному кругу. Удар буквально вышиб из легких воздух, а в глазах потемнело. Не глядя, я опустила в ведьму еще одно проклятие и откатилась в сторону, уходя из-под траектории очередной теневой волны. «И это все, на что ты способна?» – расхохоталась предательница, глядя на меня уже без страха. Она оказалась сильнее. Магия теневиков питала Верховную, позволяя творить страшную волшбу. Меня кидало из стороны в сторону. Боль проросла сквозь кости, отравляя разум и туманя восприятие. Кровь шла носом, но я не могла пошевелиться, чтобы вытереть подбородок и шею. Моя ведьмовская магия оказалась бессильна против заимствованной силы теневого короля. «Ну и кто из нас действительно достоин быть Верховной?» Не скрывая торжества в голосе, громко спросила Милолика. «За то, что ты посмела усомниться в главной ведьме? За убийство Любомиры? Ты приговариваешься к уничтожению!» Теневые щупальцы вздернули мое тело в воздух, поднимая на несколько метров над полом. Стягивали, мешая не то что говорить, дышать. Сквозь пелену боли я посмотрела на Эритана, вцепившегося в прутья клетки. Он что-то кричал, хрипел, бился, пытался вырваться и пробиться ко мне, но не мог. Я видела отчаяние в его глазах, знала, что он хотел сказать. Я ведь просил не покидать замок драконов. Да, просил, мой хороший. Только мне не оставили выбора. С этим нужно покончить здесь и сейчас, пока жертвы невелики, пока все не зашло слишком далеко. «Умри, предательница!» – захохотала Милолика, и в этот момент я увидела свет во тьме.